Он, наоборот, делает все, чтобы поверили, что это сосуд Божий. Я вот прошу уловить вот эту деталь. Как тут сомнение? Все, ты не веришь Духу Святому. Ты думаешь вот то и то. И точно повторяет мысли. Вот уровень нашего мышления человеческого – это недоступный уровень для духов. Вы уловили, о чем я говорил? Это недоступный уровень для духов. В духовном мире известны мысли. Или идут два человека. Я тогда был на этом служении. Вот идут два человека. Идут с такими и с такими нуждами. Ну, второе. Их сопровождают такие и такие-то демоны. Ну, тут ясно. Можно сказать, что дьявол знает своих демонов, кому приставил кого. И знает, кто идет. Но эти люди шли молиться Богу. Они шли к сосуду, как к Богу. Вы поняли, о чем я говорю? Или еще один пример. Моя сестра самая младшая. Она и сегодня живет еще на Сахалине. Южно-Сахалинск. Вот она приезжала в отпуск. Ну, естественно, ей хотелось переехать домой. И она пришла молиться. Она никому не говорила нужду свою. Идет такое слово. Через эту сестру, через Галю. Ты хочешь переехать домой, в Белоруссию. Переедешь. Но проведешь очень много времени. И так далее, и так далее. Пока что иди назад и живи там. Поехала она в другое место. Слово в слово идет то же самое пророчество, но с добавкой. Тебе уже это было сказано только через нечистый сосуд. Ну, вы уловили то, что я говорю? Тебе уже это было сказано только через нечистый сосуд. Вот и думайте сейчас. Она что, не говорила никому? Ее мысли были молиться Богу, только, допустим, что она не знала, что это сосуд одержим, это другой вопрос. Но он конкретно отвечает. А в другом месте действительно Божий сосуд, то же самое повторяет слово в слово, но с добавкой. Тебе уже это было сказано, только через нечистый сосуд. Так что если у вас еще есть сомнения о мыслях, то у меня их нету. И вы конкретно можете сами себя поймать, когда в вашем разуме идет конкретная война против чего-то. Вы делаете решение вот такое, вам противоположное, конкретное, не на ощупь. Не делай так, а делай так. Я помню, ну вы скажете, что ангел Божий был, да, можете сказать так. Я помню, когда ангел приходил и говорил, то там не надо было слов. Я знал его мысли, он знал мои. Это было на уровне мысли. Это в духовном мире мысли не загадка. Они загадка для нас, потому что мы в теле ходим и сокрыты друг от друга телом. Но когда выходим из тела, мысли – это открытая книга. Ничего тайного нет. Но! Есть одно но. Те же самые демоны и дьявол, они могут эти мысли знать на своем уровне. Если идут на уровне Духа Святого, вы помните, есть воздыхания неизреченные, здесь он уже не знает, не то образование. Вы поняли, что я говорю? Сегодня посмотрите образованного человека, который знает, допустим, 10-15 языков. Если я буду говорить на одном из них, он вполне конкретно знает, о чем я веду речь. Но если кто-то станет говорить на 16, который он не знает, все, уже не знаю. Так и в духовном мире. Не думайте, что наши мысли – это что-то такое неизвестное ни для кого и так далее, и так далее. Это вопрос очень простой и легкий. Выходит, голова наша не мыслит, это не голова мыслит, дух наш мыслит. Вот мы часто не понимаем одного – что просто наш дух живет в теле. И наше тело – это инструмент, которым пользуется дух для жизни в материальном мире. И все. Но мы сама, чувства сами, они вообще сокрыты в духе. Вы помните такое выражение послания к римлянам апостола Павла? Чтобы вам обновиться духом ума вашего. Не сказал плотью ума вашего. Ну, плоть — это материя. Это материя. Выходит дух, и оно мертвое становится сразу. И Яков говорит прямо и ясно, что тело без духа какое? А что значит мертво? Оно ни боли не испытывает, никаких чувств не имеет, оно не думает. Ну, мертвый ж не может думать. За все это отвечает наш дух. И вот почему Бог сегодня его очень хочет сформировать способным жить в вечности. И вы не думаете, что Богу так страшно, что я не выдержал и поругался с кем-то. Не в этом дело. Дело не в том, что я поругался. Дело в состоянии моего духа, что я могу так сделать. Вот в чем дело все. Мы сейчас говорим, ну как, ну сказал одно слово на кого-то, и уже Бог так сильно возмутился. Да дело не в том, что ты сказал. Дело в том, что ты способен сказать еще раз. Вот в чем беда вся. Состояние сердца такое. И оно говорит о том, что Бог рассматривает нашего внутреннего человека и видит. И для него страшно не поступок наш, а способность поступить так или иначе. Вот в чем дело все. Потому что все эти способности, эти склонности, эти чувства, они сокрыты в нашем духе, которому Господь готовит вечность. А Он не может в состоянии таком взять нас туда. Потому Он и судится, и предупреждает. Не знаю, я доступным языком сказал бы этой истине. Не обязательно. Вот как раз-то здесь одно не следует за другим. А наш разум, которым мы молимся, это очень маленькая частичка или очень малая способность, чем обладает наш дух вообще полностью. Почему Библия говорит, что мы часто не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Если только наш разум просвещен Духом Святым, тогда может быть молитва разумом и молитва Духом идти в одном направлении. А в общем-то это может совершенно не соответствовать тому, о чем мы молимся разумом. И я не один раз говорил об этом. Почему-то молитва считается самой сильной, потому что она без промахов, эта молитва. Молитва разумом может быть неугодная Богу молитва. И я просто такой яркий пример всегда, или такую яркую просьбу привожу, которую, когда мать сынов Заведивых просила Иисуса, дай, чтобы эти два мои сына сели, один по правую сторону, другой по левую, царствие Твоем. Иисус должен был ей сказать, не знаете, чего просите. И поэтому, дети, у нас сегодня головная боль. Я простой такой пример всегда провожу. То о чем будем молиться? Конечно, Господи, удали головную боль, правда? А дух может молиться, удали обидчивость, потому что он обижается, спать не может, переживает по ночам. От этого у него болит голова. Так молитва разумом будет, Господи, удали головную боль, а молитва духом, прости за то, что он обижается, и дай ему дух прощения. И первый будет решение проблемы, вторая – не решение проблемы. Потому что человека такого, который обидчивый, который не может простить, это больной человек. Ему нельзя найти такое место, где бы он не обижался. Забросьте его на луну и скажу, уже на луну закинули одного. И будете обижаться. Вы понимаете? Сам от себя никуда не уйдешь. Куда бы нас ни забросили, мы всегда найдем повод обижаться. Ага, все-таки вот не хотели за меня молиться, на луну послали, чтобы я один был. И все. И будет болеть голова. Поэтому дух, когда он молится на ином наречии, он не советуется с нашим разумом. Да, в некоторых случаях, это бывает довольно часто, мы и нашим разумом понимаем, о чем молиться. Но его молитва идет на более высоком уровне, чем разумом. Я, допустим, свой опыт не могу перенести на вас, потому что мы все индивидуальности в некотором роде, и ими и остаемся, Не это правило существует. Я довольно часто был в посте, знал, за что молиться надо. Позже не бывает, пощусь и не знаю, что я делаю. Ну, вот так просто взял и пощусь. Но стоит только 2 минуты сказать на природном, сразу идет слово «молись Духом». Ну, я что знаю, о чем молиться? Нет, молись Духом. Потому что когда молится Дух, он, наверное, подбирает и слова, и выражения, и объяснения, которые более глубокие, чем мы это делаем разумом. Потому одно из самых сильных оружий христианина – это Дух Святой и молитва Духом. Почему Павел и говорит, молитесь во всякое время Духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством. А? Павел говорит так, будем молиться Духом, будем молиться и умом. Почему? По той простой причине. Он сказал, почему. Он говорит так, когда мой дух молится, то ум остается без плода. Здесь просто надо пояснить, что такое плод и для чего он нужен. Мы плодом насыщаемся. Мы ж плодами насыщаемся, правда? И поэтому, если у нас есть вера, мы молимся духом и верим, что Дух молился о том, о чем надо молиться. Но у нас не всегда она есть, эта вера. Потом Павел говорит так, сначала помолись разумом, накорми свой разум, успокойся, что ты все сказала, и начинай молиться Духом. Потому что ты будешь молиться Духом, а веры то не, что молился о том, о чем надо. А кто его знает, о чем он там молился? А может, он не сказал то, что надо? Тогда говорит, скажи своим разумом все, что ты хочешь, успокойся, и тогда молись Духом. Потому что если серьезно молиться 10-15 часов, то разум это очень трудно делать. А когда мы молимся Духом, никаких проблем нет. Абсолютно. Можешь молиться сутки, можешь молиться 2 суток. И будешь молиться, и будешь хотеть будешь молиться. Разум, да. Хотя и разумом, если серьезно подойти к вопросу, то и разумом найдешь, о чем молиться. Говорит, а я не знаю, о чем молиться. Сама ощущает слабости, и физические, и духовные. Семья неспасенная, соседи неспасенные. Оказывается, не о чем молиться. А что, вот я 10 минут сказал, и все, и хватит. Ну, правильно. Раз 10 минут молишься, то на 10 минут и получаешь. Как молился, настолько и получил. Дашь 1000 рублей, наберешь много, дашь 100, наберешь мало. Одно с другим связано напрямую. Сколько молишься, столько и имеешь. И ни больше, и ни меньше. Но я не имею в виду те вопросы, которые мы часто молимся об освобождении каком-то. Еще другие вопросы, которые связаны с другими проблемами. Там, да, можно долго молиться и вроде и ответа не иметь и так далее. Это другой вопрос. А чисто с духовной стороны, как мы молимся, так мы и имеем. И если мы мало молимся, но имеем, значит, кто-то молится. Бывают такие случаи, когда сам и возможностей не имеешь. И я понимаю хорошо, если у меня есть сила, и я не молился, а сила есть. Значит, кто-то молился. Потому что если я не буду молиться, и кто-то не будет молиться, ничего не будет. Уже так написано. Просите и получите. Стучите, и будет отворено. Ищите, и что? И найдете. Потому вот эти вопросы, они решаются в нашем совместном труде с Господом. Или в содружестве при работе с Господом. А в одиночку же ничего не получится. Если мы не делаем свою часть, Бог не может дать нам свою. Всегда есть наши усилия. И надо запомнить очень хорошо, о чем написано, что Царство Божие силою берется, правда? И употребляющий усилие, что делает? Восхищает его. Или, ну, допустим, это неприемлемое место. И есть другое, то вы, прилагая к чему все старание, покажите в вашей вере. Вы прилагая все старание, покажите вашей веры. Это от нас зависит. Поэтому есть наша часть и есть Божья часть. Надо навсегда запомнить, что Бог есть помощник. А помощник, знаете, когда помогает? Когда сам человек что-то делает. Вы никогда не станете помогать тому человеку, который сам ничего не делает. Вам просто не захочется. Или делает. Ну так, спустя рукава. Я думаю, вы с этим будете согласны. Попробуйте. Ну, простой пример. Человек, допустим, забор городит. Ну, простой вопрос. Прибил одну штукетину и сел. Там посидел, прибил другую. Ну и за полдня 3 штукетины прибил. Скажите, вы им будете помогать городить забор или нет? Никогда. Если вы увидите, что он работает и не успевает, вы поможете. Но если увидите, что он сам не хочет, вы не станете делать этого. Так и Бог. Говорит, Бог есть помощник. Скорый помощник в бедах. А помогают только тому, кто сам стремится и что-то делает. Никто никогда не станет помогать тому человеку, который ничего не делает. И Бог всегда говорит, помогу, правда? Поддержу. Но если ты не собираешься стоять, что он тебя будет поддерживать? Тебе должно быть хотя бы желание стоять крепко на ногах. И тогда, если нет силы, Бог поможет. Но если и желания нет никакого, то кому помогать тогда? Тогда Бог не будет помогать. Потому что ты сам ничего не делаешь. И первое, что обязан делать христианин, это молиться. Это самый тяжелый труд, на который мы не способны часто, ну, а ожидаем большого от Господа. Поэтому ничего не получится. Я вашу веру не подрываю, но просто я говорю, как оно есть. Ищите, найдете, стучите, отворят вам. Прощите и получите. А если нет, значит нет. И я еще раз повторю, когда Бог сказал Иисусу Христу, которого прежде всех веков предназначил быть искупителем нашим, крест ему предназначил, но сказал, прощи у меня, и дам тебе народы в наследие, и пределы земли в обитание твое. Ну, кажется, уже кому-кому, а Христу говорить прощи, ну, кажется, лишнее уже. Такой закон, прощи, получишь. Американский закон, если вы не просите, никогда ничего не помогут вам. Белорусы часто сами видят, кому надо помочь. Американцы нет. Его надо попросить. И тогда он что-то будет делать. Будешь погибать, не попросишь, не сделает. А ты, говорит, не просил. Так что Бог, конечно, не американец, но принцип у него тот же. Просите, стучите, ищите. И тогда будет дано. Какие еще вопросы? Если нет, будем читать дальше. Мы читали 3 главу Деяний апостолов и рассуждали немножко о том событии, когда был исцелен хромой от чрева матери. Помните? И напоминали, потому что на сегодняшний день это очень важно. Есть сегодня такое учение, это слово веры, которое прозвучает «Вы боги». Если Бог дал вам силу, делайте. Вы боги, сыны Всевышнего, Всевышнего и так далее. Да, такое место Писания есть. Но апостолы хорошо понимали. И когда люди на них смотрели, как на чудотворцев, то не помните, что сказали? Что вы смотрите на нас? Как будто то мы своей силой или благочестием сделали то, что он хочет. Это говорит Бог, который воскресил Иисуса, он это сделал, что он ходит. Они никогда не забывали, что Дух Святой никогда у нас на побегушках не будет. Мы много в прошлый раз говорили о вере, помните? Вот это слово веры, которое написано в Писании, это действительно слово веры, но Дух Святой со своей стороны должен подтвердить, что он это будет делать. Чтобы не получилось так, помните, я вам такой смешной пример рассказывал, но он не смешной. Когда человек с верой молился в воскрешении, пособирал соседей, апостол должен был вычесть положение, сказать, что, ну, говорит, как хочешь, я тебе повелевал встать, не хочешь, лежи до первого воскрешения. Потому что там не было веры никакой. Вот если бы он прочитал, что Бог воскрешает, и Дух Святой подтвердил, иди, я воскрешу, это была бы вера. А так это просто желание, может быть, хорошее желание, может быть, сильное желание Бога прославить. Но Бог этого не собирался делать. И поэтому вера всегда действует тогда, когда есть повеление Божие. И никогда нельзя сделать что-то и назвать что-то по вере, если Бог был не согласен с этим. За этой верой стоит Слово Божие и Дух Святой, который подтверждает это обетование. И здесь апостолы, они прямо направили взор народа на Иисуса Христа. Я еще раз прочитаю это место. Увидев это, народ стал сбегаться. Увидев это, Петр сказал народу: «Мужи израильские, что дивитесь чему? Или что смотрите на нас? Как будто мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит. А Бог Авраама и Исаака и Якова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его». Он прямо направляет эту работу, которая была сделана по исцелению вот этого хромого, на Иисуса Христа. Он говорит: мы только проводники были, мы только были видимым инструментом в руках Иисуса, а это сделал Иисус. «Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийца». Вы помните Вараву, тоже не надо объяснять. «А начальника жизни убили, сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И ради веры во имя его укрепилось сего, которых вы видите и знаете, и вера, которая от него». Смотрите, как интересно написано. «Даровал ему исцеление пред всеми вами». То есть вера, которая была в этого больного, была от Иисуса. И он сам и ответил на эту веру. Еще раз читаю. «И ради веры во имя его укрепилось его, о котором вы видите и знаете, и вера, которая от него». Даровал им, от него с большой буквы написано, от Христа. «Даровал ему еще исцеление пред всеми вами. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению». То есть были и начальники, которые распинали Христа по неведению. Я не говорю о тех, которые знали, что делали, и которые скрыли факт его воскрешения. Ведь, по сути дела, все могло бы повернуться по-другому, если бы те же начальники, которым воины донесли, что он воскрес, которым рассказали, что видели явление ангелов, если бы они сказали: простите, мы ошиблись. Они сознательно продолжали лгать. И дали денег, и научили, что сказать. А вы понимаете, что это значит? Что они хорошо понимали, что они делали. Если бы воины сказали: вот мы спали, и его забрали ученики, сказали бы: это воины обманули. Но воины-то сказали правду. И они согласились с этой правдой, но сказали: не говорите никому об этом, вам дадим деньги, мы вас избавим от суда. Однако в Римлян был строгий суд. Тех воинов, которые не выполняли свой долг, засыпали на посту, их просто лишали голов, и все. Смертная казнь была. Наверное, немало дали денег, если воины согласились лгать. И удостоверились натвердо, что они их избавят. И правда, нигде не написано, что эти воины были умерщвлены. То они уже говорили военным начальникам, никто не знает. Но лгали. Взяли деньги, пошли, рассказали, что украли, когда мы спали, и так далее, и так далее. Поэтому Петр обращаться к тем начальникам, которые в самом деле сделали по неведению. А часть из них знали, что делали. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророку пострадать Христу, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладить грехи ваши. Вот что требовалось за самое большое преступление в истории человечества. Покайтесь. Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Хотя я уже говорил однажды вам, что человек, который сделал очень много греха, ему гораздо труднее каяться, чем тому, кто мало его сделал. Это тоже однозначно. Поэтому теоретически любой может покаяться. Практически это гораздо труднее сделать тем, которые отягощены очень сильно. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладить грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех своих святых пророков от века. То есть Иисус ушел на небо, был вознесен, это до времени, чтобы совершилось все, о чем Господь говорил прежде через пророку. Когда совершится спасение, построится церковь, последний язычник войдет, все определенное совершится на земле, тогда Христос придет. И тогда придут времена отрады для тех, кто уцелеет, для тех, кто останется именно жить к этому пришествию Христа, ко второму. Моисей сказал отцам: «Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа». Это Моисей пророчествовал о Христе. И он сказал интересную вещь. «Как меня воздвигнет, его слушайте». Как вы думаете, что означало это «как меня»? Вы помните разницу между пророками, остальными, которые были, и пророком, которым был Моисей? И образ Господа он видит. Христос был в таком же положении. В отношении, допустим, дел, потенциала, конечно же, равного Христу не было. Но было нечто то общее, что было у Моисея. Говорит, не в гаданиях, а явно. Образ Господа он видит. Устами, к устам говорю к ним. С пророком я говорю во сне, в видении открывать, говорю притчами, но не так с рабом моим Моисеем. Вот то же было и с Иисусом Христом. Как меня воздвигнет Господь пророка, и его слушайте, а кто не послушает, истребится та душа из народа своего. Тоже надо немножко пояснить, что это такое. Если взять так вот прямо, то вы же не видели, что так истреблялись люди? Вот не послушал Христа, и тут же смерть на месте. Наоборот, когда апостолы говорили, когда они приняли Иисуса в одном селении, вы помните, они говорили: «Господи, вы помните, что сказал Иисус? Не знаете, кого вы духа. Я пришел не губить людей, а спасать. А вы сразу огонь хотите низводить». Но! Есть одно но. Когда человек не слушает Слова Господне, поступает по-своему, он просто-напросто не является в Божьем народе единицей его. Он живет на земле, но он живет по своей воле, как он хочет. Вы поняли, о чем я веду речь? Они были с нами, но не были наши. Помните? Потому что если они были наши, они остались бы с нами. Но так как они вышли, через это открылось, что не все наши. А почему вышли? Неприемлемо стало Слово Господне. Они его не могли исполнять. Потому что здесь речь не идет истребиться, но смертью Бог поражит. Но уже не народ, не Господь не будет. И такой простой пример, который мы не однажды приводили на память. 5 мудрых и 5 неразумных.